Одна из окраинных улиц была обнесена каштанами. Осак взобрался на дерево, чем поверг великий ужас сидевшую там белку. Перескакивая с ветки на ветку, она верещала без умолку: «Что это? Кто это? Почему это? Зачем это?» Но лис не обратил на нее ни малейшего внимания и удобно устроился на толстом суку. Он решил отдохнуть и дать кролику время улечься в желудке. Почувствовав, что силы вернулись к нему, Осак собрался спускаться вниз, но тут на улицу явились человеческие детеныши и затеяли игру прямо под каштаном. Белка без труда перепрыгивала с дерева на дерево, так как верхние ветви каштанов почти соприкасались, но Осаку пришлось набраться терпения и ждать. Наконец дети ушли. Лис слез с дерева и по пустынной аллее углубился в живопырку. Его окружал тихий квартал, большей частью нежилой. Лишь 2-3 дома были заняты, остальные почти достроены и еще пустовали. Улицы покрывали рытвины и ухабы, повсюду валялся строительный мусор, в водосточных желобах виднелись мешки из-под цемента, садики незаселенных домов напоминали кое-как вспаханные поля. Улица, круто выгибаясь, впадала в другую, более благоустроенную. Осак озирался по сторонам в поисках знакомых примет. Вспомнив наставление матери, он жался к стенам домов и всячески старался держаться как можно незаметнее. Так он добрался до центра города. Здесь тоже оставались незанятые дома, но тротуары и мостовые уже были приведены в порядок. Большая часть магазинов на главной площади работала, и вокруг них сновали люди. Осак не стал приближаться к ним и свернул в незнакомую аллею. Дойдя до самого ее конца, он ткнулся в высокую глухую стену и понял, что оказался в тупике. «Что ж, придется идти по людным улицам», — храбро подумал он, повернулся и обнаружил, что на пути его выросла новая стена. То была живая стена, громадный пес. Чудовище надвигалось на лиса, рыча, припадая к земле, искали зубы, так что видны были красные десны. «Вот он, твой враг!» — прогремело в мозгу у Осака. Когда исполинский зверь приблизился, лисенок крикнул весь голос: «Тебя-то мне и надо!» Ошарашенный пес подался назад. Тогда Осак подпрыгнул и вцепился врагу в горло. Тот, не ожидая столь свирепой атаки от такого ничтожного противника, растерялся и на мгновение оцепенел. Уже несколько дней тревожный шум не достигал свалки, и Камио решил пойти на разведку. Утром, пока Оха и Митц крепко спали, лис покинул нору машину и юркнул в один из длинных проходов, петляющих между грудами лома. Порой ему приходилось выходить из-под прикрытия, но, как правило, кучи проржавевшего металла почти соприкасались друг с другом. Никто, кроме лис и кошек, не смог бы протиснуться в узких коридорах. Добравшись до края свалки, Камио замер и долго прислушивался и принюхивался к дуновениям ветра. Надо было убедиться, что хотя бы поблизости его не подстерегает опасность. Но он не заметил ничего, что могло бы вызвать беспокойство. Лишь пара голубей ворковала на крыше, да вездесущие воробьи предавались своим бесконечным перебранкам и потасовкам.